Глава 30. Стоя на перекрестке под проливным дождем, Марфа чувствовала, как холодные капли скатываются по спине, оставляя за собой след из непрошенных мурашек. Новая жизнь, новые ощущения? Скорее всего, да. Мысли в голове бродили минорные, и чтобы их прогнать, девушка отправилась что-то спонтанно поменять. Как у большинства особ женского пола, выбор у нее пал на волосы. Эти несчастные всегда страдают первыми. Именно над ними, возвратившись домой, проливаются самые горькие слезы. Но Марфуша была барышней незаурядной, поэтому решила гулять так гулять. Длинные волосы заменила классическое каре. Учитывая невзрачность того заведения, в котором надругались над ее волосами, она понимала, что Алекс придет в ужас, когда узнает, где она совершила акт вандализма. К женским волосам у него была особая и даже немного жуткая любовь. Если его собственную голову уже множество лет украшал короткий ежик, то большинство его моделей и все девушки-амбассадоры бренда имели роскошные волосы. Во всех договорах, заключенных с лицами бренда, был обговорен пункт, по которому они не могли появляться на официальных мероприятиях с короткими стрижками без согласования с модным домом. В этом нет ничего удивительного, ведь образ амбассадора должен соответствовать сути бренда, его атрибутам и ценностям, иначе публика не поверит в искренность транслируемого посыла. В противном случае люди будут считать, что их обманывают. Основная роль в концепции модного дома Алекса принадлежала женственности. Она сочеталась с сексуальностью, смелостью, элегантностью и даже мужественностью. Имела тысячи граней, никогда не теряла своей собственной индивидуальности. Прошло 2 недели, а Марфа так и не прошла полноценную акклиматизацию. И в коллективе все ладно было, и из Ростова вести приходили исключительно положительные, но на душе неспокойно. Способ борьбы с хандрой подбирался методом тыка. Войдя в большой холл, первым делом Марфа заметила Алекса, сидящего в большом кресле неподалеку от лестницы. «Не делай так больше. Я волновался», — произнес он спокойно, но при этом уверенно и настойчиво. «Тебе не стоит гулять без охраны». Марфа издала сдавленный смешок. Сразу, только услышав предложение Алекса, она понимала. Все не так просто и совсем не безоблачно. «Я не шучу. Ты и без меня знаешь, мы сейчас привлечем немало внимания. И не все из него будет положительным. Кто-то порадуется, кто-то погрустит, а у кого-то и обострение шизофрении случится. Прошу тебя, не забывай о безопасности. Ты знаешь правила». Марфа знала. Несмотря на то, что времена изменились, Алекс хорошо помнил то время, когда люди его круга уходили из жизни при криминальных обстоятельствах. Смерть великого и гениального кутюрье, короля барокко в мире моды, Джанни Версачи, никого не оставила равнодушным. Его трагический конец был известен всему миру. 9 утра, 2 выстрела в затылок из пистолета 40-го калибра у его собственной роскошной виллы в Майами-Бич. Джанни Версачи скончался в машине скорой помощи по пути в ближайшую больницу Джексон Мемориал. Имя убийцы полиция назвала очень быстро. Стрелял в Версачи некто Эндрю да Сильва, он же Эндрю Кьюнинен, подозреваемый в 4 маниакальных убийствах и числившийся среди самых опасных преступников США. Полиция Флориды и Майами-Бич размножила тысячными тиражами фотографии Эндрю в самых различных видах. В очках и без них, с короткой стрижкой и длинными волосами, худого и полнеющего. Огласка была максимальной, но самое главное в другом. Потрясающего, доброго и искреннего друга не вернуть. Алекс был знаком с Версачи лично. Многими знаниями он был обязан Джанни, однако повышенное внимание к безопасности появилось у Алекса за несколько лет до 1997 года, когда не стало Версаче. 1995 год, март, 27 число, Милан. Двумя выстрелами в упор убит известный стилист, мультимиллионер Маурицио Гуччи. В ходе следствия установлено, убийство было заказным и совершено киллером, контактирующим с первой супругой Маурицио. Долгий шумный скандал. И если Россию информация о Гуччи обошла стороной, то Алессандро, будучи учеником Маурицио, крайне болезненно перенес потерю наставника. Первые коллекции, выпущенные Лосано самостоятельно, были представлены в черном цвете, как дань своему учителю и вдохновителю. Прошло много лет, но Алекс так и не научился прощать беспечность любимым людям. Еще в свой первый приезд Марфа обратила внимание на наличие множества ненавязчивой охраны. Как говорил сам Алекс, открывая дверь в дом кутюрье, ты познаешь его тайны и натыкаешься на 3М – мода, миллионы, мафия. Каким бы ты ни был талантливым, подняться на вершину, не заморавшись, у тебя не получится. Любым большим деньгам сопутствует большой риск, будь то хоть нефтяной бизнес, хоть рыбный, хоть модный. В Марфе Лосано видел себя многолетней давности. Закрытость и амбициозность, преданность собственному видению красоты. Ему до жути не хотелось своей протекцией портить ее жизнь, но и отказаться от идеи их сотрудничества он не мог. Планы были грандиозные. Он привык идти на поводу собственных прихотей и желаний.